Глава 118. Новая морская формация. Сегодня на собрании экипажа кэптену в очередной раз был задан вопрос. Кто такой капитан Немо, в честь которого назван лодочный фонтан? И не есть ли он первый во флоте? Дальше пошла нецензурщина. Несмотря на полную победу демократии, некоторые слова под запрет все-таки попадали. Оскорбительные для представителей новой морской формации. Всем и вся удовлетворенные, а потому спокойные и выдержанные, представители новой формации кинулись в драку. Кэптену Хеллеру пришлось разнимать. В общей сутолоке кто-то присветил ему повыше глаза, кто-то нежно приобнял за талию, а еще кто-то облапал. Безобразие удалось прекратить только после того, как третий помощник лейтенант командир Черитас применил собственное недемократическое изобретение, приспособленные под самодельные резиновые пули «Кольт Випер», когда-то начально 38-го калибра, но в настоящее время в три раза большего. Похоже, в период между вахтами он не терял времени даром и тренировался в меткости. Если бы Лоджи Хеллер не знал доподлинно, что Черитас не является представителем новой морской формации, то сейчас его можно было бы в этом заподозрить, ибо каждая его пуля попадала точно в выбранную цель. Целью же являлись мягкие места личного состава атомохода. Через час после инцидента капитан Хеллер потребовал лейтенанта-командера к себе, точнее в кают-компанию. С некоторых пор приглашать офицеров, а тем более нижние чины для общения в собственную каюту, стало не принято. Да, некоторые могли бы и вообще не явиться, ибо мало ли какие слухи пошли бы среди команды после такого посещения. Более того, по прибытии на базу, они бы имели полную свободу маневра и написали жалобы на командира корабля, который якобы дал завуалированную попытку их совращения. Возможно, при наличии капеллана все было бы проще, и командная цепочка действовала бы эффективнее. Просто кэптену потребовалось бы таскать его с собой везде и всюду в качестве бесстрастного образцового свидетеля. Однако капеллана на судне давненько не водилось, приходилось выкручиваться самим. Так что в редкое время безлюдная кают-компания являлась идеальным местом для задушевных бесед. «Послушайте, лейтенант-командер», — сказал Хеллер Черитасу. «Я вам, конечно, благодарен за помощь в наведении порядка, но вы ведь не военный полицейский, правда? Вы ведь ракетчик, правильно? Зачем же вы берете на себя несвойственные должности функции?» «Извините, сэр, но мне кажется, что если бы я не вмешался, они бы вас вообще изнасиловали». «Господин Черитас, что вы такое несете? Не сгущайте краски». «Я наблюдал дело со стороны, кэптен. Вы же были в центре событий, так что у нас априори разные точки зрения на происходящее». «Вы понимаете, что наши представители новой формации подадут на вас рапорта за нанесение увечий? Мало того, что мне придется принимать меры, так еще они заверят свои синяки на рабочих органах у бортового медика и по прибытии на берег обратятся в суд за иском». «Да бросьте, сэр!» — махнул рукой Черитас. «Вы разве не понимаете, что времена несколько изменились? Сейчас флот ведет войну. Да и на берегу вроде бы все не гладко. Сейчас судами и трибуналом будет не до этого». «Вы очень наивный лейтенант. Вы что, не разумеете, что, как не загружены сейчас суды, явно выигрышным делом они тут же займутся? Процесс о том, как в костном, непрогрессивном флоте ущемляются права... новой морской формации, привлечет внимание прессы. А ведь судьям для рейтинга только этого и надо. К тому же, почему вы думаете, что все юристы на душе сейчас заняты по уши? В нашей стране адвокатов поболее, чем во всех остальных вместе взятых». Командир корабля достал сигарету и закурил. Вообще-то, это тоже являлось нарушением прав окружающих. Это уже не первое десятилетие в США пропагандировался здоровый образ жизни. Так что, раскуривая в общественном месте, капитан Хеллер снова подвергался риску рапортов жалоб. «И, кстати, Черитас, касательно войны, которую ведет флот, вы нарушили самое главное правило подводника. Ваше оружие власти, я о Кольте, слишком сильно шумит. Может, сдадите его мне на хранение?» «При всем уважении, капитан Лоджи, я этого не сделаю. Разумеется, вы можете отдать официальный приказ, мне придется подчиниться. Но поймите, у меня на берегу жена и две официально зарегистрированные любовницы. А здесь, в отсеке хранения томагавков, У меня 15 тезок нашего кита. Мало того, что я иногда боюсь оставаться с ними наедине, так если у меня еще на поясе не будет моего выпера, они совсем отобьются от рук, и вместо того, чтобы протирать ржавчину, будут зажиматься по углам. Вы что, хотите, чтобы наши ракеты сгнили? Лоджи Хеллер раздавил сигарету о тарелку, воззрился на смятый окурок. Не являлось ли это символом уничтожения мужского начала? В общем, капеллан на борту голубого кита требовался да нельзя срочно.